Глава 33. Клэр уходит на рассвете. Город только начинает просыпаться. Утро прекрасное. Белки гоняются друг за другом по стволам деревьев, быстро шныряют под ногами ранних бегунов трусцой. Она идет среди них, погруженная в раздумье. Фигурка, движущаяся с иной скоростью, чем весь окружающий мир. Фрэнк в машине снимает наушники и протирает глаза. «Она ушла, пойдем». Вместе с Конни он подходит к двери и нажимает кнопку звонка. Из домофона раздается голос Воглера. «Кто там?» «Дербан». Замок на двери жужжит. Они поднимаются. Кристиан в халате пьет черный кофе. «Привет, Крис», — кивает Фрэнк. «Как дела?» «Отлично. Вид у Воглера усталый. Получили что-нибудь?» «В ресторане ты превосходно сыграл», — говорит Конни, сказав, что доволен смертью жены. Приманка кивает и снова подносит чашку ко рту. На столике за его спиной вместо фотографии Клэр стоит фотография Стеллы.